У меня остеохондроз, грыжи и протрузии. Зарядка противопоказана. У меня есть диагноз от хирурга – остеохондроз. Я боюсь, что зарядка из книги может мне навредить. Врач советовал ограничить физические нагрузки. Однажды реабилитолог на практике в Центре восстановления здоровья задал нам, студентам медицинского колледжа, вопрос на засыпку. «Как вы считаете, когда к нам привозят больше всего пациентов с инсультами?» Думаю, ответ не слишком тебя удивит, хотя для меня в тот момент стал открытием. В сезон сбора урожая. Именно такое движение, не скоординированное, не сбалансированное, абсолютно не физиологичное, обычно запрещают грамотные врачи. Стоять, наклонившись при прополке огорода. Брать груз в руки, не присев, копать землю или мыть полы, сутулившись. Тогда как в рекомендациях всегда значится ЛФК, которая, увы, игнорируется большинством пациентов. Ты читаешь лист назначений примерно так. Эти таблетки, эти, отлично поможет. Теперь лечебная физкультура. А, ну да, когда-нибудь потом. Но давай по порядку. Остеохондроз — это не заболевание. Все, что в медицине заканчивается на «ос», означает набор симптомов, качественных и количественных изменений в том или ином органе или системе органов. Остеохондроз — это факт старения позвоночного столба и наличие изменений, накопленных не только с годами, но и в силу неправильного движения. Если человеку и без того малоподвижному с диагнозом остеохондроз запретить движение, то ему остается только лежать и умирать мучительно. А что, если именно малоподвижность и, более того, движение в привычных паттернах, то есть в ведущих шаблонах, схемах, образах, привели к образованию грыж и протрузий? Что, если переобучить свое движение через правильную зарядку и пойти не по пути ухудшения состояния, а свернуть на новую дорогу, где новые года не будут приравниваться к новым болячкам? Сам по себе остеохондроз не способен вызывать боли. Более того, не может быть отдельного остеохондроза одного взятого диска, межпозвоночного пространства или даже отдела позвоночника. Изменения, которые видит врач на рентгеновском снимке или на МРТ, будут характерны для всей костно-хрящевой системы и не могут называться болезнью. Чаще всего боль возникает из-за миофасциального синдрома. Какое страшное слово! Это что-то опасное? Это лишь следствие нефункционального движения в процессе бытовых задач. К примеру, ты всегда опираешься левой рукой в дверцу своего автомобиля. День за днем и год за годом. Такая привычная асимметричная работа будет менять тонус мышц с одной и другой стороны. В какой-то момент накопленное напряжение приведет к микротравмам на уровне мышц, мио или фасций, соединительной ткани, вялотекущему воспалению, а затем к болевому сигналу. Однако, если отслеживать каждое свое движение в быту, можно стать подконтрольным своему же сознанию роботом, помешанным на здоровье. Чтобы не прослыть ипохондриком, достаточно грамотно выполнять физические упражнения. Сейчас все более популярной становится зарядка в 3D. Она состоит из движений, которые включают все три плоскости нашего тела. Это сгибание и разгибание, наклоны и повороты. Если рассматривать остеохондроз не как болезнь, а как дистрофию, то есть нарушение питания, то такое движение видится максимально полезным. Дело в том, что в самом межпозвоночном диске нет ни нервных окончаний, ни питающих его сосудов. Все питание сюда приходит из паравертебральных или околопозвоночных мышц, диффузно. И если эта глубокая мускулатура малоподвижна, а тонична или, напротив, излишне напряжена, работает за себя и за того парня, то диск недополучает питание, усыхает, теряет свои амортизационные качества, вследствие чего появляются протрузии и грыжи. А если диск все-таки кое-как питается, но продукты распада слабыми мышцами из него утилизируются не полностью, то происходит отложение солей и кислот, что ассоциируется со старением костно-хрящевой ткани и развитием остеохондроза. Как логичный вывод, правильное движение должно быть по ходу всего позвоночного столба. А где оно есть у современного человека? Да почти нигде. Кроме несчастной поясницы, которая зажата между сутулиным грудным отделом позвоночника и лишившимся движения из-за плоскостопия тазом. Вот поясница у меня и болит, а еще крестец. Крестцово-поясничные сочленения — это как жесткое крепление провода у зарядки твоего телефона. Обращала внимание, что именно там он чаще всего гнется и ломается. Потому что сам штекер жесткий и статичный, а провод излишне гибкий, по аналогии с тазом и поясницей. Если говорить про эстетику, ради которой обычно женщины начинают ходить в спортзал, то при отсутствии достаточного движения во всех отделах позвоночника никогда не удастся накачать ягодицы и подтянуть живот. Именно по причине неумения держать осанку, а про осанку мы еще поговорим, вместо попы ореха спустя несколько часовых тренировок обычно начинает ныть спина. а с месяцами тренировок растут только бедра. Но и такое движение лучше, чем то, что делаешь ты. Ничего. Отказываясь от грамотной зарядки ежедневно, проводя больше времени сидя, ты убиваешь свой позвоночник, а вместе с ним и свое здоровье. Восточная медицина верит, что, излечив позвоночный столб, опору человеческого тела, можно нормализовать артериальное давление и наполниться жизненной энергией ци. Без того самого кофе, понимаешь? То есть остеохондроз, протрузии грыжи — это не противопоказание к твоей зарядке? Ни к моей, ни к любой другой, грамотной, которая не выкручивает тебя, как мокрое полотенце, а учит движению в 3D шейный, грудной, поясничный отдел позвоночника, высвобождает крестец и правит положение стоп. Знаешь, что больше всего удивляет моих учениц? Спустя несколько месяцев регулярных занятий их рост увеличивается до того, каким он был у них же, в 20-25 лет. Это подтверждает, что начинать работать с телом никогда не поздно. И это не значит, что ты непременно должна увидеть позитивные изменения на рентгеновских снимках. Забудь о них вообще. Здоровые люди — это недообследованные люди. Остеохондроз есть и у твоей соседки по лестничной площадке, и даже у твоего более молодого начальника. А вот боли у тебя может не быть в любом возрасте, понимаешь? Итак, отбрось сомнения и двигаемся дальше. Видеотренировка номер 5. Зарядка для позвоночника от боли и остеохондроза. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге.